Эрлиц подал материал более увлекательно, без отягчающей сложности, и тем самым вызвал интерес широких читательских кругов. Некоторые самолеты вплоть до момента своего исчезновения сохраняли нормальную радиосвязь с опорными пунктами или с аэропортом назначения. С других же поступали странные сообщения о неожиданном выходе из строя приборов управления, о необычном поведении компасов, о том, что небо кажется желтым и туманным при ясной погоде, а море, которое повсюду совершенно спокойно, выглядит необычно. Но разве можно устоять перед соблазном, не поддаться любопытству, прочитав столь таинственно противоречивые вступления? А ведь дальше еще того лучше. 5 декабря 1945 года звено бомбардировщиков-торпедоносцев военно-морских сил Соединенных Штатов Америки, состоящее из 5 самолетов типа «Эвенджер», отправилась на учебное задание с опорного пункта Форт Лодердейл. Когда выяснилось, что оно исчезло, как и посланный вслед поисковый самолет «Мартин Маринер», была предпринята широкого размаха спасательная операция на море и в воздухе, но и она оказалась безрезультатной. Ту же участь разделили некоторые другие самолеты, в том числе пассажирские. При этом им нисколько не помогало точное выполнение инструкций с Земли. Они исчезали, будто бы провалившись в дыру в атмосфере, как было сказано в специальном отчете военно-морских сил Соединенных Штатов Америки. Столь же бесследно пропадали корабли вне зависимости от их габаритов и водоизмещения. Казалось, что они вместе со своими командами перешли в другое измерение. Такие крупные суда, как «Марин Салфер Куин» и «Циклоп», ушли безвозвратно. В то же время иногда в водах треугольника встречались дрейфующие суда и лодки, покинутые командой. На некоторых из них удавалось найти животных, канареек или собак, которые, конечно, ничего не могли рассказать о случившемся. В одном из случаев вместе с командой исчез и говорящий попугай. Трезво мыслящий читатель должен был бы при упоминании о бесследно исчезнувшем говорящем попугае взять на заметку, что Чарльз Берлиц желает преподнести легковерной читающей публике основательную порцию небылиц в качестве легко усвояемого чтива. Еще и сегодня в Бермудском треугольнике происходят необъяснимые случаи. Каждый раз, когда какой-либо корабль или самолет объявляется береговой охраной с запоздавшим, в связи с чем начинаются его поиски, у спасательной команды и у всех причастных создается впечатление, что кто-то снова платит по счету давно известного кредитора. Общественность заставляет все больше проникаться осознанием того, что здесь происходит нечто из ряда вон выходящее. Этому прежде всего способствует сообщение летчиков и моряков, которые, несмотря на испытания, преподнесенные им треугольником, все же вернулись живыми и невредимыми. Так создается новый слой легенд, обязанный своим появлением загадочности событий, происходящих в этом секторе океана и остающихся необъяснимыми. С целью истолковать каким-либо образом таинственные катастрофы и предположительные человеческие жертвы, предположительные, потому что ни один труп не был обнаружен, выдвигались и серьезно обсуждались разнообразные, иногда фантастические гипотезы. Среди прочих причин назывались губительные сейши, волны, вызванные подводным землетрясением, метеоры, врезавшиеся в самолеты, нападение неизвестных морских чудовищ и пространственно-временные лаги, переносящие в другие системы измерения, вихри в электромагнитном или гравитационном полях, которые вызывают аварии самолетов и топят корабли. Говорят также о возможности захвата судов и пленения экипажей летающими или подводными НЛО, управляемыми существами, наследниками античных культур, пришельцами из Вселенной или даже из будущего, которых почему-либо интересуют современные жители Земли.